Часть четвертая. Глава первая. Когда тоска становилась невыносимой, Мирава открывала ларчик, сделанный для нее Олеродом, где хранила свои украшения, и смотрела на новые подвески. Вместе с красным шелковым ожерельем они лежали наверху на россыпи бус, обручей и перстней. Олерод отлил их из расплавленных шеллигов в начале осени, после того, как вернулся из поездки на запад с князем Амундом. Из той поездки, стоившей Мираве столько тревог, он привез ей греческие серьги с изображением птиц. А потом сделал то, о чем давно мечтал, изготовил подвески к ожерелью, где внутри кольца сидели такие же серебряные птички, клювами одна к другой, будто занятые беседой или даже поцелуем. «Эти птички, как мы с тобой», — сказала Мирава, впервые увидев серьги. Она тогда была так рада, что из поездки, которая ей мыслилась опасной, Олерод вернулся живым и невредимым. Если с ним что-то случится, что с нею станет? Она также не могла представить себя вдовой, как представить себя потерявшей одну руку и одну ногу вместе со всей половиной тела, и тем не менее как-то продолжающей жить. Макаш сплела их нити в одну, Сварог сковал их души воедино, и не расковать их никому, только разрубить и убить. Те серьги были хороши, но Мирава, как и прочие жены ветичанки, больше привыкла к подвескам на ожерелье. И Олерод отлил подвески, похожие на те, к каким здесь привыкли, но с двумя птичками внутри кольца, и преподнес ей однажды перед пиром дожинок две пары, сверкающие светлым серебром. Ей даже казалось, что они еще горячие. «Как мы с тобой», — сказал Олерод и поцеловал ее в повой на макушке. От мужчины она больше слов и не ждала, но он помнил и разделял ее мечту. И снова Мирава поблагодарила Макаш и Судениц за то, что послали ей самого лучшего мужа на свете. На этом свете. И на том она не мыслила для себя иной жизни, кроме как рядом с ним, а до прочего ей нужды нет. А после Карачуна Олерод вместе со всей дружиной уехал на войну. Не на Радимичей, как летом собирались, а на Смолян, но тоже куда-то на западные реки. Никаких вестей не приходило, но и ждать их было рано. Возвратиться Тархановская рать могла только летом, да и то, как дело пойдет. Они ушли сначала на Аку, где в Кудаяре должны были встретиться с прочими частями большого войска. Вскоре после их отъезда через Тархан-городец прошли две конные дружины — Азара и какого-то еще хазарина, незнакомого. Мирава не запомнила его имени. Виделся с ними старый хельф, оставленный Ярдаром в Тархан-городце за старшего. Сказал потом, что ожидается еще одна рать от князя Люторичей Уймана. Но вот уже дважды месяц народился и состарился, а никакого Уймана так и не видели. Из весей в войско отдавали одного отрока или молодца из десяти, но тархановские оружники ушли почти все. В городе засели только старики, не способные натянуть боевой лук, и отроки моложе 15 лет. В каждом доме хозяйка осталась и без мужа, и без взрослых сыновей. По вечерам едва начинало смеркаться и зажигались огни в избах. Женщины собирались на посиделки. Мирава ходила к новой воеводше, у Неви. Молодую жену Ярдара она поневоле жалела. Ярдар очень плохо обошелся с Заранкой и Огневидой, сжег родной дом Миравы и даже не подумал попросить прощения, хотя все уже знали, что изурочила молодую на свадьбе вовсе не Заранка, а сама же Ярдарова мать, Дивея. Изурочить, сглазить, навести порчу. Дивею бы и сжег. Та и сейчас ловила медведя за каждой дверью, какую отворяла, причем не могла к этому привыкнуть и каждый раз пугалась, как в первый раз. Видно, хорошую порчу наложила, в досаде говорила Мирава дома Елине Ирдянке. Уж который месяц не расхлебает. Дивея теперь жила у Азоры и после наступления сумерек осмеливалась перемещаться только под охраной внуков. Мальчонки 5-7 лет очень гордились должностью бабушкиных сторожей и с важностью провожали ее в отхожее место. Да и туда тоже им первым приходилось открывать дверь и показывать, что никакого медведя внутри нет. Чтобы полюбоваться на это игрище, многие тархановские жены и девки ходили по вечерам именно к Азоре. Мирава поначалу после бурных событий при свадьбе Ярдора сторонилась его. Ольрат тоже ходил непривычно хмурый. Раздор воеводы с его тещей и заловкой не мог не затронуть его чести, но куда было деваться? Род Ольрада всем корнем был привязан к Тархан-городцу. Его отец служил отцу Ярдора, и хотя такого умелого кузнеца охотно приняли бы в любом другом гнезде, он не хотел покидать дом своих предков из-за раздоров с бабами. Понимая, какой трудный выбор мужу приходится делать, Мирава не травила ему душу разговорами об этом. Да и не время ворошить обиды, когда дружина собирается на войну. Ярдор мог бы сам помочь делу, если бы признал свою ошибку и дал огневиде серебра на новый двор. Но молодой воевода был не из тех, чья честь требует признания оплошностей. Совсем наоборот. Он лишь тем и признал молча свою вину, что больше ни разу не зашел к Ольраду в дом и при встречах с Миравой делал вид, будто ее не замечает. Из-за всего этого Мирава в первую половину зимы прила у себя дома с Елиной Ирдянкой, а если и выбиралась к кому, то лишь к Риманте или к тетке Вербине. Однако после Велесовых дней, когда дружина ушла на запад и в Тархангородце остались почти только женщины, Мирава стала замечать, что кое-кому здесь еще тяжелее, чем ей. И этот кто-то была самая удачливая женщина в городе, воеводша Унивлада Вратимировна. Едва выйдя замуж, она проводила мужа из дома и надолго. Все ее родичи и подруги остались за 3-9 земель, на Жездре, а здесь ей приходилось встречаться со свекровью, которая пыталась ее сглазить, и с самоуверенной невесткой, которая смотрела на нее, как на виновницу беды, приключившуюся с матерью. Тархановские женки и понимали, что Дивея сама во всем виновата, знали ее хорошо, но слишком привыкли к верховенству Дивеи и Азоры, чтобы противоречить им словом или делом. Для бедной Уневы свекровь и невестка были те самые лютые медведицы из свадебных песен, хоть и не кусали, но смотрели нехорошо, а утешить ее было некому. Ей только и оставалось, что сидеть с собственной челядью. Иногда, встречая ее перед избами, дворы их были напротив, Мирава примечала ее заплаканные глаза. Были признаки, говорившие о том, что Унева уже бремена-то. Беременна, древнерусский. Уж слишком она молода, чтобы в одиночку нести все эти бремена и горести. Не снеся жалости, Мирава вскоре после ухода дружины заявилась вечером в Ярдорову избу со своей пряжей. Молодая воеводша приняла ее настороженно, но вежливо. Мирава потихоньку стала расспрашивать ее о жизни в отчем доме, о родичах, и Унева Оттаев рассказала много занятного о Кудаяре, о его видимых и невидимых обитателях, о дочери древнего князя, к которой приходил свататься Кощей, а она от него скрылась под землю, и теперь слезы ее за ночь наполняют доверху вот такую выемку в камне. Так и повелось. Мирава приходила прясть к Уневе каждый вечер, и довольно быстро за нею потянулись и другие женщины, те, кто прежде захаживал к ней, Риманта, Вербина, Годома, Чернява с Журавой, а иной раз являлась и Осгерда, сестра Хастена. С Уневой Осгерда теперь была в свойстве, и Мирава подозревала, что та ходит сюда не ради хозяйки, а ради самой Миравы, тайком желая с нею помириться. Унева, пожалуй, была рада, что женщины стали ходить к ней на посиделки. Вратимирова дочь с детства привыкла, что ее отец — первый среди мужей, ее мать — первая среди жен, и хотела сама быть такой же. К вечеру нарядно одетая, с красными махрами на повое, с тремя парами серебряных подвесок на широком шелковом мочелье, Унева была среди прочих женщин, как заря среди звездочек. По заказу Ярдора Ольрат и Уневе отлил таких же птичек. Но Мирава знала, что ее птички первые и самые лучшие. И Унева вела свое гнездо, и она ждала мужа, и, наверное, любила его, как умела. Даже и любить ей было труднее. Ярдор был лет на 10 ее старше, Да и знала она его совсем недолго, несколько дней до свадьбы и месяц после. Почетное положение только подчеркивало в глазах любого ее крайнюю юность и печаль, и вскоре уже жены Тархановские начали говорить о ней с сердечным сочувствием, как о родной. «Красивая у нас воеводша молодая, да уж больно молода». Собираясь вечерами, часто толковали об ушедших в поход мужьях и сыновьях, и при этом у Невы дрожали слезы на ресницах. У других жен Тархановских тоже было неспокойно на сердце. За много лет это был первый случай, чтобы вся дружина ушла на войну в дальний край. А долгими зимними вечерами, когда за стенами исп смыкала железные объятия ледяная марена, так легко было представить смерть. Закоченевшие тела в заледенелой крови, снег, засыпавший незрячие лица. И почему-то особенно страшно Мираве было за Уневу. У той муж молодой, будто месяц ясный, а Марена ревнива, самых лучших норовит забрать себе. Чтобы отвлечься, рассказывали всякие предания, как дед сватался к бабке, и небылицы про одного парня из не скажу какого гнезда. И будто мало было своих тревог, девки и молодухи, что не вечер, просили страшное. Нравилось им слушать про мертвецов и ожившие кости. «А вот как была я девкой, — рассказывала затейница тетка Годома, — был у меня жених, Боженко звали. Сильно он любил меня, да и я его тоже. И вот раз уехал он куда-то с обозом торговым, чуть не в самые хазары, а я жду его, поджидаю, а он все не едет и не едет. И такая меня тоска взяла, что не сказать словами. Вот уж и зима подступила, а его все нет. Как-то слышу ночью, все в избе спят, я одна от тоски не сплю. Слышу, стучат в оконце. Отодвинула я заслонку-то и спрашиваю, кто там? Мне отвечают, это я, Боженко, жених твой. Голос вроде его, а вроде и не его не разобрать. И говорит, приехал я за тобою, пойдем теперь со мной. Я и давай приданое свое собирать. Я была девка дельная, приданого много накопила. Я собираю, а он по двору бродит, и слышу, песню вроде поет. Месяц на небо восходит, мертвец во дворе бродит. Он на небо поглядает, свою долю поджидает. Готова ли ты, девушка? Низким голосом запела Годома, совсем не похожий на ее обычный голос, и кое-кто из девок взвизгнул от внезапной жути. «Вот сажает он меня в санки, едем», — обычным голосом продолжала Годома. «Долго едем, через поля на горы, через леса на долы, слышу, жених мой поет, месяц в небе печет, мертвец девку везет, он на месяц поглядает, свою долю поджидает, не боишься ли, девушка?» А я ему: «Нет, не боюсь. Едем дальше». Он опять поет. «В небе месяц светит, мертвый с живым едет. Мертвый в небо поглядает, свою долю поджидает. Не боишься ли, девушка?» А я ему: «Нет, не боюсь». И вот приезжаем мы на большое поле, а на нем все бугорки. Я гляжу, и стала как бы весь большая. А где были бугорки, теперь по избе стоит. А в избах огонечки горят. Едем мы через это поле, вижу, сидит у крылечка старая старушка в платочке белом. И говорит она мне: «Я, говорит, доля твоя при рождении данная. А вижу, мертвец девку везет. Ты, говорит, как позовет тебя жених в дом, ты ему все приданное подавай по одной вещичке, а бусы по одной бусинке. И шубу, говорит, руки вынь из рукавов, чтобы только на плечах держалась. И увидишь, что будет». Вот приезжаем мы к дому, и в нем тоже огонечек горит. Жених мне: «Давай, милая, ступай в дом». А я ему: «Иди ты первый, а я буду тебе приданое подавать». Он заходит. Стала я подавать. Каждую вещичку по одной, каждую бусину по одной. А из двери земляным холодом веет, будто из ямы. Тут и петух пропел. Жених мне: «Заходи скорее, — говорит, — а то двери затворятся. А у меня одна скрыня осталась». Я его толкнула этой скрыней, дверь придавила, а сама бежать. Бегу, слышу, петух второй раз поет. а жених позади бежит, меня догоняет. Вот уж совсем догнал. За плечи ухватил, шуба упала, и у него в руках осталась. Слышу, рвет он ее зубами, только клочки летят. А я в избушку забежала, самую крайнюю на поле, дверь поленом подперла, сижу. Глядь, на лавке другой мертвец лежит. Ну, думаю, пропала моя головушка, а жених мой дверь грызет, щепа летит. Вот так! Годома поскребла концом веретена по лавке, раздался скрип. Да видит, утро скоро, ему не успеть. Он и говорит тому мертвецу, что на лавке лежал: «Друг дорогой, брат любезный, помоги девку поймать». Тот ему отвечает: «Друг дорогой, брат любезный, помогу, только если добычу поделим». Долго они спорили, а так и не сговорились. Тут жених и дверь погрыз. Вскочил в избу, а тот с лавки встает и ему навстречу. Сцепились они, стали бороться. Один другого грызет, шум да гром стоит. Я в угол забилась, ни жива, ни мертва. Тут мой мертвец того мертвеца. Хвать за одну ногу, за другую и... напополам разорвал. Потом, глядь, видит меня в углу. «Ага», — говорит, — «теперь ты не уйдешь. Прыг ко мне. Хвать!» И тут петух в третий раз пропел. Тут он и закоченел весь, а меня не выпускает. И смотрю, нету ни избы, ни огонечков, а лежу я посреди жальника пустого, и мертвец меня держит. Наутро пришли люди, видят нас. «Ой, — говорят, — девка, попала ты в беду. А нечего, значит, по мертвецам тосковать». Подняли нас, а он, как деревянный, вцепился в меня не отодрать. Уж его мужики и топором рубили, и ножом резали, и огнем полили. Ни в какую. Тут Годома замолчала, будто задумалась. «Как же ты освободилась-то?» — зачарованно спросила у Нева. «А никак. Удавил он меня. К полудню померла я. Нас вдвоем с ним на краду и положили». Обыденным голосом закончила Годома. Девки на скамьях засмеялись было от неожиданности этой развязки, но потом разом смолкли. Жутко стало. Полутьма избы, тени от огонька светильника на стенах. То особое чувство близости иного, возникающее в такие часы, невольно наводили на мысль, доживая ли она в самом деле. Мертвые женихи приходят в темные ночи к тоскующим невестам, не будучи сразу узнаны. Так не могла ли среди живых женщин затеряться такая, неживая, чтобы сманить за собой на тот свет? Мирава и сама бы так подумала, если бы не слушала эту сказку от Годомы хотя бы раз в каждую зиму. «Засиделись мы долго, а напряли мало», — с упреком сказала Мирава. «Не пора ли по домам?» Очнувшись, все опомнились, совсем поздно, стали собирать свою кудель. По две, по три стали разбегаться по дворам. Луна была на полоне, светло идти, а и страшно. Полонь — самое время для таких гостей. Полонь — фаза полнолуния. «Обожди!» — у Нева, провожавшая гостей до двери, притронулась к локтю Миравы. «Есть еще разговор». Делая вид, что возится с большим платком, Мирава дождалась, пока все гости разошлись. В избе остались хозяйка и две ее челядинки, но им у Невы велела ложиться спать. Они полезли на палате, увернулись там в ватолы, как две огромные гусеницы, и мигом заснули. Завтра им рано к корове вставать, тесто ставить. И не слышно, будто нет их. У Нева опять усадила Мираву и взяла ее за руку. «Хочу тебя попросить». «Я слышала», — нерешительно начала она. «Сама видишь. Мне ни подмоги, ни совета ни от кого здесь нет. Я уж истомилась от тоски, света белого не вижу. Хоть хворь поотпустила, а то поначалу полдня с лавки встать не могла». Она говорила о той хвори, которая мучает недавно затяжелевших баб, и Мирава, жалея ее, позавидовала в душе. Если бы и ей снова так захворать. «Я слышала, твоя мать ведуница, и сестра тоже», — продолжала Унева. «Мне ничего не говорят про них, только сказали, чтобы я и не думала. Но они ведь не могут злыми быть, когда ты такая добрая». Мирава не знала, что ответить. В Тархангородце молчаливо уговорились считать, что огневиды и заранка не то сгорели вместе с домом, не то обратились в сорок и улетели, но иной раз бабы тайком вздыхали об огневиде, как об умершей. Дыховицу или жабную болезнь никто лучше нее лечить не умел. Так и что сказать, они умерли, они живы. В доме воеводы о них было лучше вовсе не поминать. «Но ты ведь тоже многое знаешь, да?» Унева и не очень жаждала что-то знать о тех неведомых ей женщинах. «Ты ведь сама помочь можешь?» «А с чем тебе помочь? Когда срок подойдет, лучше вербины никто у нас не принимает, у нее рука счастливая. Я о другом». «Погадать хочу», — опустив глаза, призналась Унева. «На мужа. Где он, жив ли, здоров ли, скоро ли воротится? Каждую ночь во сне его вижу, а нынче и вовсе...» Она придвинулась к Мираве вплотную и зашептала. «Сплю, а во сне кто-то говорит мне прямо в голову. Ярдар умер. И так настойчиво. Раз, другой, третий. Умер, говорит. Кто говорит? Не вижу. А он над ухом прямо. Я будто не верю, иду его искать. А тут на дворе людей густо. Все ваши оружники и Безлет, тот старик, что дед без детки малого. Я ему говорю, где, мол, воевода? А он начинает словами заплетать, мол, тут неподалеку, по дельцу отошел, скоро воротится. Я говорю, веди меня к нему. А он опять что-то болтает, путает. Я сейчас уже речей его дословно не помню. Помню, он все словно со следу меня сбить хочет. А я там думаю, во сне, видать, правда его нет. Раз меня оплести хотят. «Кто в лживом сне умирает, тот в забыль долго живет», утешила ее Мирава, но на сердце у нее стало нехорошо. Ожили и свои тревоги, будто она не мечтала увидеть Олерда во сне, увериться, что у него все хорошо, что жив-здоров. «Давай погадаем, только узнать, что сон лжив, что он невредим. Уж нет больше моих сил». Унева прикусила губу, но слезы живо заблестели на голубых глазах. «Помоги мне, матушка!» Она вцепилась в руку Миравы и опустила голову ей на плечо. Уж слишком Унева стосковалась без матери и не могла больше без такого плеча, чтобы припасть к нему и разом ощутить тепло и покой. Мирава обхватила ее одной рукой и положила вторую ей на затылок. Вспомнилась заранка. Будто своя сестра меньшая плачет и просит о помощи. Унева ведь еще моложе, чем та, и совсем одна, и далеко не так бойка и вынослива, ее и пожалеть некому. Со времен Заранкиных летних приключений прошло уже больше полугода, но Мирава все не могла их забыть. Что-то соднило в душе, как заноза, не давало успокоиться, будто огонь не угас, а затаился и может вспыхнуть снова. Нет, как будто все уже горит. Спасать поздно, бежать некуда. Просто никто еще не замечает. «Давай погадаем», — вырвалось у нее. «Что угодно, лишь бы прогнать эти мысли, не дать испугу разрастись. Нынче полонь, для этого дела время подходящее. Как ты хочешь гадать?» «Моя матушка на воде гадала, и с кольцом». Унева подняла голову и вытерла слезы с ресниц. «Ты умеешь так?» «Воды надо из трех источников. Мы же сейчас ночью на ключи не побежим». «А без воды можно?» «Можно. Нужно твое кольцо и нить». Мирава глянула на прялку у Невы. «Вот столько оторви, чего напряла». Она показала руками нужную длину. У Невы оторвала нить с веретена, сняла с пальца кольцо и продела в него нить так, чтобы оно свободно висело над столом. «Думай о муже и спрашивай», — шепотом подсказывала Мирава. «Так, чтобы отвечалось, да или нет. Вперед-назад будет качаться, значит, да. Вправо-влево, значит, нет». Держа руку с нитью над столом, Унева замерла, даже закрыла глаза, затаила дыхание. Мирава тоже дышала чуть-чуть, чтобы не спугнуть невидимых судениц. Почудилось, будто у нее за спиной стоит кто-то. Мирава ощутила его так ясно, будто этот кто-то положил сзади руки ей на плечи, но не обернулась и так знала, что увидеть никого не получится. Но это присутствие не внушало ей страха. На нее веяло дружеским чувством и желанием помочь. Это была ее собственная доля, данная при рождении. А может, Звездана, покойная сестра Заранки. Ведь и Мираве она тоже сестра родная. И с той ночи, когда она вытащила Заранку из Азарова шатра, Мираве часто мнилось, будто эта тихая тень где-то рядом. И вот она снова пришла помогать. «Спрашивай, все получится», — почти одним дыханием посоветовала Мирава. «Жив ли муж мой, Ярдар Йокулев, сын?» От волнения голос у Невы звучал безразлично, мертвенно. Они затаили дыхание, глядя на кольцо. Оно подрагивало на нити, крепко сжатой в беспокойных пальцах. Слегка двигалось, будто не решаясь качнуться в ту или другую сторону. И в этой напряженной тишине обе разом расслышали далекий глухой удар. У Невы вздрогнула и невольно опустила руку. Расширенными глазами они взглянули друг на друга. А Мирава ощутила, будто чья-то невидимая ладонь нажимает ей на плечо, будто предупреждает, будь начеку. Нажала и пропала. «Что это?» — еле выдохнула у Нева, от ужаса у нее опять выступили слезы. Не отвечая, Мирава прислушалась, потом кинулась к оконцу и отодвинула заслонку. И теперь они ясно расслышали, как стучат снаружи в ворота. Громко и нетерпеливо. «Ой!» — уронив кольцо на стол, у Нева отскочила, будто искала, где спрятаться. Мираве тоже стало жутко. Они всего лишь задали вопрос, и вот темный свет выслал в ответ целую рать, и та ломится в ворота Тархан-городца. «Жди здесь!» — Мирава накинула на голову платок и схватила с крюка у двери свой кожух. Челядинки проснулись и свесили с палати растрепанные головы. «Что, пожар?» — в испуге спросила одна, спросонья щурясь на огонь воскового светильника. Мирава уже отворила дверь, в душной теплой избе повеяло холодом влажного снега. «Я с тобой!» — услышала она, затворяя дверь позади. К воротам уже спешили люди. Через несколько шагов Мираву догнала у Нева, без платка, только в наброшенном на плечи лисьем кожухе. «Что там такое?» — окликнула Мирава старого кремыку, который спешил, прихрамывая к воротам впереди них. «Да поди знай, что за бесы ломятся! Ужо я их угощу!» — грозно пообещал он и обернулся. «Нехошка, кромуха, идете вы, жабьи чада, или под лавку забились?» Вслед за стариком спешили два его отставших внука, лет 12-13. Но один волок дедово копье, а другой два лука и пучок стрел. У ворот уже собралось трое стариков во главе с Хельвом и несколько отроков. Светили два-три факела. У ближних домов залаяли псы, им ответили дальние. «Кто, говоришь?» — повторил Хельв, обращаясь к воротам. «Воевода ваш, Ярдар!» — донесся из-за ворот чей-то голос. У Невы сильно вздрогнула и повисла на руке Миравы. Та и сама похолодела. Они обе еще были во власти сказки о мертвеце-женихе, что вот так же пришел ночью и просил впустить из своего прерванного гадания. Обе они думали о Ярдаре, хотели получить о нем весть, и вот зимняя тьма за воротами называет его имя. «Хельф, это ты! Отвори! Я это, разрази меня, Перун!» «Что там?» — Хельф глянул на избытка, которого послал Свала поглядеть на прибывших. «А леший разберет, темно же!» — тот махнул рукой. «Вроде голоса наши. Кони там. Тьфу, каб вы! Долго жили, пойми, чего с вами!» Загремели запоры ворот, створки двинулись внутрь. Мирава прижала к себе у Неву, сама едва стоя на ногах. Створки раздвинулись, в городец потекли всадники. В темноте казалось их очень много, но луна и факелы давали слишком мало света, чтобы разобрать лица. Мирава утянула у Неву в тень у ближней избы. Оттуда уже выбрались две женщины в наброшенных на плечи кожухах и в изумлении задавали вопросы, не понимая, сон это или явь. Но Мирава не могла ничего им растолковать. «Что тут растолкуешь? Мы гадали и вызвали из тьмы. Кого?» «Как вы? Все ладно?» — донеслось до них, и они обе вздрогнули, разом признав голос Ярдора. «Все живы!» «Воевода!» — охнул Хельф, подтверждая их догадку. «Ты откуда? Как с того света?» «Так и есть, вроде как с того света». Унева отцепилась от Миравы и подалась вперед. Не удерживая ее, Мирава шла следом. Она то следила за Уневой, то бросала взгляды на темные фигуры всадников. Если это правда Ярдор, а не Морок, то где-то рядом должен быть и Олерот. Где же? И не знала, хочет видеть лицо мужа или нет. Что означает это ночное явление? Живы ли их мужья и в самом деле вернулись домой? Или сон Уневы правдив, Ярдор умер, и это вернулись мертвые, чтобы проститься с родным домом? Сердце шептало Мираве, что это так, и она с трепетом вглядывалась в каждое лицо, отчаянно желая, чтобы это оказался не Олерот. Из гущи темных фигур людей и коней раздался крик. Мирава протиснулась вперед. Возле лошади стоял Ярдор. Она сразу его узнала, хотя отметила, что он какой-то не такой. А перед ним застыла Унева. Порыв броситься к нему боролся с нерешительностью. «Уневушка!» — в растерянности пробормотал он. «Не бойся, это я!» Унева метнулась вперед, обхватила его руками и прижалась к нему. Ярдор обнял ее, погладил по голове. «Без платка-то что выбежала?» — проговорил он. «Мне все равно», — глухо бормотала Унева, уткнувшись лицом ему в грудь. «Я поеду с тобой. Я не боюсь. Не боюсь. Поедем. Я готова. Пусть месяц светит». «Да куда поедем?» Ярдор ее не понимал, и лицо у него стало совершенно беспомощное. «Приехал я вот. Куда повезешь, туда и поедем. На поле, где огонечки. Я пойду в тот дом, пойду, только чтоб с тобой вместе. Не оставляй меня больше. Мне все равно без тебя не жизнь». Ярдор не понимал, про какое поле и какой дом она ему толкует, а Унева была не в силах объяснить. Унева сомневалась, на каком свете они встретились, а Ярдор, судя по лицу, опасался, что молодая жена без него повредилась умом. В это время кто-то обнял Мираву сзади. Чьи-то сильные руки обхватили ее и прижали, чье-то лицо уткнулось ей в макушку через платок. Ей не требовалось оборачиваться, чтобы понять, кто это. И без того в одно мгновение все для нее прояснилось. Это не сон. Олерот вернулся, и он живой.